И в таком, казалось бы, простом совете сокрыта невероятная для актера истина. Читатели этой книги поймут, вот он, прямой путь к актерской сути. А потом Анатолий Васильевич приехал ко мне домой. Забыть этот визит никогда, наверное, не смогу. Я в халате, напрягаю какие-то свои актерские штампики, пытаясь изобразить, как мне плохо. А он ни о чем не спрашивает. Поговорили о погоде, о репетициях ни слова. Уходя, Эф рассказал: «Саша, мы ждем вас, но вы не торопитесь, выздоравливайте». Никакой накачки, никакой морали, что в нашей профессии надо через «не могу». Я так был благодарен, что он не заставил меня притворяться, краснеть, врать. Это счастье — общаться с таким человеком. Он все понял, он все знал. Но он понимал, что мне тяжело. Вот это знание человеческой актерской природы, этой, как бы сказать, женской природы актера, уникально. Он понял тогда про меня: нельзя выдавливать этот тюбик. Нельзя, потому что организм не выдержит. У меня дома среди многих фотографий висит одна. Эфрос, Вертинская и я. Дурачимся, смеемся. Если сказать кому-нибудь, что снято это во время работы над живым трупом, наверное, не поверит. Нет, конечно, не в хохоте и радости проходили наши репетиции. Но для меня эта фотография дорога едва ли не в первую очередь тем, что на ней схвачена как будто сама атмосфера нашей работы. Ведь паузы, перерывы в репетициях неотделимы от того, как проходит процесс работы в целом. Нам было хорошо вместе, мы любили и понимали друг друга. Я много читал о Толстом, о живом трупе, пытаясь понять для себя какие-то вещи, но ни одна литературоведческая работа не могла с такой простотой и ясностью открыть мне, что же такое Лев Толстой и Федор Протасов. Этот образ вызревал у меня мучительно. Слишком многое надо было преодолеть, потому что и опыт ролей, и опыт жизни были совсем другими. Вернее, жизненный опыт еще можно было соотнести с этой ролью, а вот опыт ролей никак. Анатолий Васильевич тоже мучился, предлагал мне то одно, то другое. Я пробовал, но все было как-то не так. Не высекалось той замечательной, прекрасной искры, как в Тартюфе. Но Эфрос верил в меня. Я не раз рассказывал об одном эпизоде, который произошел во время репетиций, но не могу не повторить этот рассказ вновь, потому что случай этот как-то по-особому эмоционально сохраняется в памяти. На одной из репетиций Анатолий Васильевич взял в руки бутафорский пистолет, из которого в финале должен застрелиться Федя. С этим пистолетом в руках он прошел роль Протасова от самого начала до самого конца. Репетиция остановилась. Актеры сидели, раскрыв рты. Пруткин, Пилявская, Вертинская, я, все без исключения молодые и немолодые, сидели, слушали и смотрели какую-то невероятную детективную, любовную, драматическую историю жизни человека. Не выпуская ни на минуту из рук пистолета, Анатолий Васильевич не только блистательно сыграл, но с потрясающей ясностью прочертил все сюжетные линии. Он не размахивал пистолетом, не взвешивал его на ладони, он как будто забыл о нем».